Шпага очутилась в моей руке раньше, чем магические палочки в руках магов. Они успели произнести огненный, показывая, что полного заклинания им уже не требуется, но сейчас я не собирался сражаться с ними магией. Меня вполне устроит холодный острый металл. Я обрушил удар на Харза, вынуждая ярко вспыхнуть защитные артефакты. Тело мага огня покрылось дополнительной броней, но главное было сделано. Он перестал призывать заклинание. Резко развернувшись, я атаковал Такила, заставляя сработать защиту и второго мага. Тот тоже попятился, не ожидая такого яростного напора. О том, что нужно активировать заклинание, они уже не думали, судорожно хлопая себя по поясу, пытаясь вытащить оружие. Вот только кто же им позволит? Я бил без остановки, разрушая защиту и заставляя магов пятиться. Артефакт защищал от урона, но не полностью. Часть силы моих атак все же проходила через полупрозрачную пелену, оставляя на теле мужчин яркие красные полоски. Харс все же исхитрился достать шпагу и даже попробовал сделать выпад, но я не обманывал отца Милены, когда описывал свое владение шпагой. У меня было слишком много практики. Новое тело не справлялось с нагрузками, пот лил с меня ручьем, дыхания не хватало, в голове шумело, но снижать напор я не мог. Слишком сильные артефакты оказались у тельмаров, пробить их не получалось. Да, маги огня отступали, но делали это скорее инстинктивно, чем по необходимости. Дай им пару мгновений, чтобы разобраться в ситуации, они бы обязательно смогли отбиться. Шпага Харза отлетела в сторону, как до этого и магические палочки. Я прижал обоих магов к стене и направил в их сторону острие шпаги, словно собирался добивать. «Жить хотите?» – спросил я, тяжело переводя дыхание. Источник все еще полыхал, так что меня даже на парочку касаний хаоса не хватило бы. «Кто ты? Что тебе от нас надо?» – спросил, запинаясь, Такил. «Мы простые маги. Нам приказали, мы делаем. Снимайте артефакты и броню», – приказал я. «Тогда я позволю вам уйти». «Нет, сниму их с ваших трупов. Восстановить заряд не такая проблема». «Ага, сейчас мы их снимем, а ты нас прикончишь», – тут же заявил Харс. «Даю вам слово, что уйдете отсюда живыми. Кто-то же должен сообщить вашему господину, что род Блэквуд нашел монстра и уничтожил его. Решайте быстрее, а то я могу подумать, что для передачи информации достаточно одного мага». «Я понял». Такил среагировал первым и начал стаскивать с себя артефакты. Защитой управлял, как я и думал, амулет, выполненный из когтя какой-то разломной твари. За артефактами последовала и броня, так что вскоре Такил стоял в одном из подним. «Уходи», — приказал я, посторонившись. Без магической палочки и своих артефактов этот маг огня был нам не опасен. На самом деле, как же сильно изменились маги за 60 лет. В мое время воин стихии 4-го ранга являлся грозной силой, способной в одиночку решать многие задачи. Неужели я ошибся и эти двое не сумели создать 4 канала связи источника с разумом, но им обоим больше 30. Как такое возможно? Так я тоже могу уйти? Спросил Харс, глядя, как Такил карабкается по скобам. «У тебя 10 секунд, пока твой друг не заберется наверх. Потом он начнет орать, и мне придется тебя убить», — спокойно заявил я, постепенно восстанавливая дыхание. Такил застыл, прекратив подниматься. «А что передать-то господину Йергасу?» — спросил Такил, пока Харс стаскивал с себя артефакты и броню. «Род Блэквуд выполнил задание по уничтожению крыс в коллекторах Тримуса», — повторил я. «Еще можете ему передать, что маг хаоса, за которым род тельмаров так активно гоняется, вскоре начнет расстраиваться, и тогда потерей крыс с ошейниками вы уже не отделаетесь». «Запомнил, передам слово в слово», — заверил Такил. «Харс, ты там скоро, кошелек тоже оставь». Я заметил, как Харс попытался скрыть небольшой кошелек. Золотых там не было, вряд ли маги стали бы ползать по канализациям в надежде получить каких-то 2 золотых, но серебра могло быть в достатке. «Мне хватит». Харс отправился за Такилом, и вскоре оба мага огня исчезли. «Натали, идти можешь?» – спросил я. Девушка недавно очнулась и пыталась подняться на ноги. Получалось пока слабо. «Нет», – после очередной попытки ответила маг воды. «Милена, на тебе, Натали», – приказал я. «Натали, показывай дорогу. Нужно добраться до глаза буйвола. К твоим сейчас нельзя. Тималеры будут караулить нас у входа. Отправим Яшку, он предупредит. Держите. Сразу активируйте. Защита лишней не будет». Я передал девушкам оба амулета тельмаров. Возражений не было, когда на кону жизнь, не до разговоров. Закинув все вещи в сумку путешественника, я хотел рывком взвалить ее себе на спину, но вместо этого просто растянулся в грязной жиже. Туша горгульи оказалась настолько тяжелой, что поднять сумку у меня не получалось. Вцепившись в лямки, я уперся ногами и потащил сумку. Сдвинулась, нехотя сумка начала скользить. «Уходим!» – прохрипел я, продолжая упираться всеми конечностями. Дальше пошло легче, сумка хоть и нехотя, но двигалась. Как раз с той скоростью, с которой Милета тащила на себе Натали. Маг воды указывала дорогу, а мое предчувствие показывало, что прямо сейчас неприятностей ждать нам не нужно. Наблюдатель продолжил двигаться за нами невидимой тенью, даже не думая помогать. «Хаос с ним! Господин маг, сюда!» Голос Яшки раздался задолго до того, как мы достигли цели. Я двигался на чистом упрямстве, не желая избавляться ни от тел, ни от добытых в разломах ресурсов. Натали уже окрепла и могла идти сама, так что последние полчаса Милена помогала мне тащить сумку путешественника. «Отец, тут помощь нужна!» Яшка быстро сориентировался, и в коллекторе стало на одного человека больше. Хозяин глаза буйвола оказался весьма мощным мужиком, но даже он не сумел легко поднять мою сумку. Закряхтев от натуги, он вцепился в нее двумя огромными лапищами и, вырвав из объятий жижи, потащил к железной лестнице. «Минуту», — произнес я, активируя поглощение. Источник за час, что мы бродили по коллекторам, немного остыл, что позволило мне воспользоваться магией. Сумка очистилась и скрылась наверху. Проделав аналогичные манипуляции с остальными, я поднялся последним и, едва крышка люка закрылась, рухнул на пол, мгновенно погрузившись в сон. «Все, ближайшие два дня меня не дергать. Поместье рода Тельмар, клан Огня, город Тримус». Информация подтвердилась, господин. Неизменный помощник положил на стол несколько документов. «Крысиный король мертв. Крысы Тримуса утратили с ним связь и снова стали обычным стадом, грызущимся между собой. Блэквуды выполнили поручение». «Что по второму вопросу?» — спросил Орланд, глава рода Тельмар, сохраняя неизменное спокойствие. «Все еще идет проверка». Помощник склонил голову. «Мы не рассматривали вариант, что уничтожить нашу лабораторию может всего лишь один человек. Это казалось невозможным. Мы опросили слуг, восстанавливая события. Да, все вспоминают мага хаоса, спустившегося в разлом. Да, все вспоминают, как он мелькал на завале. Вот только, когда произошел взрыв, он вышел из разлома слишком быстро, словно стоял неподалеку. Наши маги, что побежали на взрыв, ничего подозрительного не заметили. Маг хаоса мимо них не проходил. Однако он откуда-то знает про ошейники. Орланд умудрялся сохранять спокойствие даже сейчас, когда рухнуло абсолютно все. Представители королевства Диртан покинули Тримус. В городе неожиданно появилась принцесса со своим дотошным учителем. Блэквуды подали рапорт о том, что выполнили поручение главы города и просят проверить выполнение. Так еще и какой-то маг хаоса никак не желает умирать. Мало того, никто до сих пор не знает, где он прячется. Уже завтра магическая академия распахнет свои двери, и тогда достать этого паршивца станет практически невозможно. Эту информацию мы уточняем. Помощник умел держать удар. Есть версия, что про ошейники магам воды рассказал некто Тарвин Блэквуд. Господин Естин использовал этого мага в качестве личного шпиона. «Этот Тарвин видел наших крыс?» — холодным голосом спросил Орланд. «Да, господин. Он был в команде господина Естина в первый день поиска мага хаоса. Тарвина больше не должно существовать», — приказал Орланд. «Пусть он отправится на рыбалку и случайно утонет». «Да, господин». Помощник склонил голову. «Двое моих людей сражались с магом хаоса». Тяжелым взглядом глава Тельмаров уставился на Естина, что тоже находился в кабинете. «Они проиграли какому-то начинающему магу. Почему? Их недостаточно подготовили?» Маг хаоса подло напал из-за угла. «Отец». Естин вступился за своих бойцов. «Нет, так-то он их уже наказал, приказав выпороть до полусмерти, но перед отцом должен был защитить. Он появился из ниоткуда и сразу начал атаковать, не давая моим людям даже мгновения, чтобы передохнуть». «Это мои люди», — поправил Орланд. «Не забывайся, сын». «Да, отец, маг хаоса не дал твоим людям даже возможности передохнуть, а потом подлостью и хитростью заставил их избавиться от артефактов и одежды. Возмутительно. Когда я его поймаю?» «Довольно». Орланд оборвал сына. «Ты слишком засиделся в Тримусе. Я принял решение, сегодня же ты отправляешься в Халдар. Возьми с собой столько человек, сколько посчитаешь нужным. В это захолустье — воскликнул Истин. «За что, отец, ты меня изгоняешь? Твоя задача будет заключаться в том, чтобы очистить окрестности Халдора от всех разломов до пятого ранга включительно. Ты понял меня, сын? Всех, даже тех, на которых пасется род Зорин. Это задание я могу доверить только тебе. Я получил письмо из Криалана. Кураторы интересуются, почему императорская семья начала задавать вопросы про незарегистрированные и незаконные разломы на территории нашей области. Знаешь, мне нечего им ответить. Поэтому в течение 3 месяцев на территории моей области не должно остаться ни одного разлома. Кристаллы можешь использовать сам. Тебе давно пора переходить на 6-й ранг. Да, отец, глаза Истина загорелись. Изгнание резко превратилось в весьма выгодное дельце. Истин прекрасно знал, где и какие разломы находятся на территории Зоринов. Если их все уничтожить, можно хорошенько развить свой источник и замахнуться на формирование 6-го канала связи. После Халдора я жду, что ты объедешь все крупные города нашей области, дополнил Орланд. Разломы нужно уничтожить все. Довольный Истин ушел, а Орланд уставился в стену, погрузившись в свои мысли. «Поиски мага хаоса прекратить», — после долгой паузы произнес глава Тельмаров. «Мы теряем время и ресурсы, ища его в Тримусе. Завтра он появится на площади перед Академией. Там будут представители императорской семьи», — напомнил помощник, прекрасно понимая, что это не требуется. «Принцессе Розалин Флеймворд досталась наша Академия для начального обучения. Если мы попытаемся убить мага хаоса, могут возникнуть вопросы к роду Тельмар уже из столицы, поэтому мы никого убивать не станем. После нашего разговора ты возьмешь 400 золотых и отправишься телепортом в Криалан. Нашу проблему могут решить только в столице. Тельмары никогда не прощают обид и всегда берут свое, даже если за это нужно будет заплатить». «Да, господин», — кивнул помощник. «Когда и как маг хаоса должен умереть? Как, неважно. Меня устроит любая его смерть. Когда? Через месяц после начала обучения. Хочу посмотреть на шумиху, что поднимется в империи. Академия, где обучается принцесса Розалин, не смогла уберечь своего ученика. За такой проступок наказание одно – смертная казнь ректора Академии. Мне этот маг света не понравился с первого взгляда. Пришло время умирать. Тельмары начинают мстить». Глава 13. Я подходил к центральной площади Тримуса в смешанных чувствах. С одной стороны, мне было радостно, что я не ощущаю тревоги. Опасность присутствовала. Чем ближе я подходил к площади, тем больше людей вокруг хотело меня убить, но в этом не было ничего необычного. Они хотели убить меня точно так же, как, к примеру, вот того мага огня. Дикие маги всей области собрались сегодня на центральной площади, чтобы побороться за 10 пропусков. Естественно, что здесь все всем желают только смерти. С другой стороны, меня напрягало отсутствие этой самой тревоги. Вчера, совершенно неожиданно для самого себя, я осознал, что больше не чувствую преследования. Тельмары по какой-то странной причине прекратили на меня охоту, убрав все препоны с моего пути в академию. Будь я каким-то малолетним глупцом, решил бы, что обо мне просто забыли. Но я слишком много общался с аристократами в прошлой жизни, чтобы не понимать. Они никогда не прощают обид. Я вошел на площадь и хмыкнул. Диких магов оказалось на удивление много. Больше 100 человек смотрели друг на друга зверьми, готовые перегрызть глотки. У каждого при себе было оружие: меч, нож, топор, ни одной магической палочки. Дикие явились сюда за инициацией, а не ради учебы. Из этой толпы выберут всего 10 человек, остальным придется подождать год. И не каждый из присутствующих сумеет этот год прожить. Городская стража находилась повсюду. У стен близлежащих домов, на крышах, в переулках. Где ее не было, так это на площади. Там, где и развернется самое главное представление. Я посмотрел на здание мэрии, что находилось с другой стороны площади от входа в магическую академию. На специальном балкончике собралась высшая знать Тримуса, чтобы насладиться потехой. Они и из этого сделали развлечение. Знать желает посмотреть, как простолюдины будут убивать друг друга в надежде дойти до дверей Академии живыми. И после этого мне кто-то будет рассказывать о том, что твари находятся только в разломах. Вот они, истинные твари. Пусть они двуногие и умеют разговаривать. Возникло жуткое желание устроить здесь хаос, но разум не поддался влиянию эмоций. Они хороши для молодежи, едва вступившей на путь маги. Мне, воину хаоса с таким огромным стажем, не подобает отдавать жизнь понапрасну. Всему свое время, и все твари будут отправлены в хаос, так требует истина. На центральную площадь выехала большая делегация клана Воды. Сразу несколько родов объединили свои силы, чтобы доставить отпрысков в магическую академию. Несколько десятков магов Воды выбежали из самоходных карет, разом оттерев простолюдинов от будущих студентов. Только после того, как сформировался безопасный коридор, из карет вышла молодежь. Обладателей синих волос оказалось на удивление много, почти три десятка. Среди них мелькнули и зеленая точка. Натали взяла Милену с собой. Девушки покинули меня еще два дня назад. Яшка оказался незаменимым помощником и умудрился передать весточку Блэквудам, даже несмотря на контроль со стороны тельмаров. Отец Натали собрал всех, кто умел пользоваться магией, и прибыл на малую арену за дочерью, Миленой, крысой-монстром и горгульей. Так род Блэквудов подтвердил выполнение задания главы города, а Милена получила поддержку влиятельного рода. Я с улыбкой смотрел, как бывшая простолюдинка вошла в ворота магической академии. Все, теперь никто и никогда не посмеет косо посмотреть на Милену и заявить о ее низком происхождении. Нет, могут, конечно, но у Милены будет право ответить. Причем и словом, и магией. Едва клан Воды ушел, его место занял клан Природы. Принцип был тем же, маги обеспечили пустое пространство, по которому в магическую академию вошли около 20 моих сверстников. Все как один уже с активированным источником, аристократы не могли доверить такую важную вещь чужакам. За кланом Природы прибыли кланы стихии внешнего круга, света и тьмы. Их воины выглядели не так могуче, как у сводных сил кланов Воды или Природы, да и работали оба клана вместе. Однако 20 будущих студентов все же нашли. Абсолютно черные волосы стихии тьмы отлично гармонировали с идеально белыми, стихией света. Представителей хаоса на площади не было. Мои серые волосы притягивали внимание, но пока народ старался обходить меня стороной. Я не выглядел изможденным, как Милена во время нашей встречи. Значит, либо у меня еще есть время, либо я уже активировал источник. В любом случае обладатель шпаги и добротной одежды является неприятным противником, с которым лучше не ссориться понапрасну. И вот наконец зазвучали трубы, знаменуя торжественное прибытие сводной делегации клана огня. Активировалась стража, что все это время спокойно наблюдала за происходящим. Бойцы забегали по площади, очищая ее от диких магов и случайных зевак. Впрочем, никто не перечил, процедура явно была опробована не раз. Площадь опустела, и на нее торжественно выкатили самоходные кареты. Магов огня было много, это единственное, что я могу о них сказать. Они оцепили площадь, став дополнительным барьером между городом и своими отпрысками, после чего из карет начали выходить будущие студенты. Пышные наряды, дорогие украшения, могучие артефакты, высшая знать Тримуса собрала своих любимцев словно на войну с разломами 10-го ранга. Молодые люди выходили, выстраиваясь в неровную цепь и поглядывали друг на друга с нескрываемым вызовом. Каждый из них мнил себя лучшим. Будущих огненных магов оказалось много, их набралось больше полусотни. Но они не спешили уходить в академию, ожидали появления последнего огненного мага. И, наконец, он явился. Из прибывшей дорогой самоходной кареты вышла моя знакомая в сопровождении своего неизменного стража и учителя. Я уже знал ее имя, принцесса Розалин Флеймворд, младшая дочь нынешнего императора, восьмая в общем списке на трон. Мне так никто и не смог объяснить, что она делает в Тримусе, явно не самой развитой и популярной среди знати области. Красноволосая девушка не обратила внимания на сверстников. Гордо подняв голову, она первой вошла в магическую академию. За ней потекли остальные маги огня, не забывая толкать друг друга, выбивая себе лучшие места. Не все, конечно, но многие. Наконец, прибытие представителей пяти стихий завершилось, и огромные двустворчатые двери магической академии закрылись. Стража ушла с площади, и все дикие маги вновь хлынули на нее, вынимая оружие и готовясь к сражению. Я еще раз осмотрелся, зрители находились не только в ложе мэрии, но и во всех окнах. Всем хотелось посмотреть на то, как простолюдины начнут убивать друг друга. Вздохнув, я отправился к общей толпе, мне уже рассказали, как будет происходить выбор лучшего, так что следовало держаться как можно ближе. Прозвучал очередной рев трубы, и мэр Тримуса поднялся в ложе. Он подошел к самому краю и даже нагнулся, чтобы снизу было лучше его видно. В руках главы города находились 10 пропусков в виде небольших глиняных табличек, которые имели свойство разбиваться, если их не поймать. Мэр взял один пропуск и, рассмеявшись, швырнул его вправо от себя. Толпа диких магов хлынула в ту сторону, сметая все на своем пути. Кто-то схватил пластину, за что тут же поплатился. В груди несчастного очутилось сразу 6 ножей. Тело рухнуло на землю, а пластину вырвали из рук трупа, чтобы тут же начать сражаться за нее с неистовой силой. Глава города продолжил смеяться и швырнул следующую пластину в другую сторону. Часть толпы отделилась и ринулась за новой целью. Потом в ход пошла следующая пластина, еще одна, и еще. Пока все 10 не ушли в народ, то, что происходило на площади, тяжело описать. Люди превратились в монстров, пытаясь загрызть друг друга. В какой-то момент они даже о пластинах забыли, окунувшись в волну бешенства и жажды крови. Все кричали, стонали, молили, истерили, молча убивали. И все это делалось под одобрение высшего сословия. Я не вмешивался в общую свалку. Ощущение опасности прямо говорило, там меня убьют и ни одна магия не поможет. Периодически я переходил с места на место, чтобы меня не зацепило катающимися по земле безумцами. «Назад!» – заорал один из диких магов воды. Вскочив на ноги, он начал яростно размахивать большой дубинкой, на конце которой находились металлические шипы, и капающая с них кровь показывала, что дубинка была нужна безумцу не для ходьбы. В другой руке мужчина держал целую пластину, что ему удалось выгрызть у остальных. Кто-то вздумал сунуться, чтобы отобрать такую ценность, но дикий маг воды не дремал. Он без зазрения совести обрушил шипы на голову противника, отправляя того в хаос. Другие отхлынули, не желая попадать под горячую руку. Проще сразиться за 9 других пластин, чем выгрызать эту. Победитель сделал несколько шагов назад, уже мысленно поздравляя себя с победой, как в бой, наконец, вступил я. Тот, кто так легко убивает других, должен быть готов умереть и сам. Сразу 20 касаний хаоса сорвалось с моих ладоней и врезалось в парня с дубинкой. Тот, наверное, хотел заорать от дикой боли, но не смог. Когда у тебя обожжено горло, все, на что ты способен, хрипеть, да и то тихо, чтобы не мешать другим. Дикий маг воды упал за землю и начал сучить ногами, задыхаясь. Руками он пытался разорвать обожженное горло, чтобы вдохнуть хоть каплю воздуха, но поздно. Без лекаря ему уже никто не поможет. Я подошел и быстрым ударом шпаги оборвал мучения несчастного. Я не тварь, чтобы позволять ему умереть от нехватки воздуха. Наклонившись, я поднял пластину и обернулся к случайным зрителям из числа диких магов. Если изначально они тоже желали забрать пластину, то сейчас, наткнувшись на мой взгляд, побежали к другим сражающимся. Там заполучить свою пластину куда проще. Контролируя пространство ощущением опасности, я спокойно дошел до дверей в магическую академию. Они были закрыты, но в них имелась небольшая калитка, и она как раз была открыта. Для таких, как я сделал шаг внутрь магической академии, и все звуки внешнего мира тут же исчезли. Пропуск. Меня встретил отряд из 5 магов света. Забрав пластину, старший из отряда долго смотрел на меня, словно не верил своим глазам. «Как твое имя, маг 3-го ранга?» – спросил он, судя по голосу. К магам хаоса здесь относились не самым дружелюбным образом. «Соло», — представился я, — «просто Соло, вот мои документы». Я протянул пластину, что получил на входе в Тримус. Маг света долго на нее смотрел, словно пытаясь понять весь тайный смысл моих слов, после чего кивнул. «Добро пожаловать в магическую академию Тримуса, студент 1-го курса Соло. Отправьте мага проклятого хаоса в академию и проводите в его комнату. Следуй за мной», тут же произнес один из 5. Уверенной походкой он отправился к единственному зданию, что находилось на территории представительства магической академии. Внутри обнаружился портал. Магическая академия Тримуса располагалась, что естественно, не в самом городе. В портал, приказал сопровождающий и первым скрылся в мерцающей пелене. Я шагнул за ним без опаски и очутился в широком длинном зале, освещаемом как световыми артефактами, так и огромными окнами по бокам. За окнами возвышались шпили других строений, и я ощутил себя дома. Сколько лет я провел в подобном месте, как студент, преподаватель и приглашенный эксперт. Сопровождающий кивнул, довольный тем, что ему не пришлось меня ждать, и пошел дальше, водя меня длинными коридорами местной академии. Она мало чем отличалась от подобной академии клана Хаоса. Все здания были объединены общей системой коридоров, создавая единую структуру. Мой сопровождающий не молчал, рассказывая о том, как все устроено. Вот тут-то я уже удивился, В мое время такого расслоения не существовало. Три курса разделялись по этажам. Первый жил на первом, и вход на второй и третий первогодкам был заказан. Как не имели права студенты второго курса подниматься на третий. Между всеми этажами находилась своя система коридоров, чтобы студенты высших курсов не снисходили до похода на этажи младших. Имелась, конечно, какая-то система поощрений, когда младшим позволялось подниматься, но маг света не стал уделять этому внимания. На этом социальное деление не прекращалось. Даже в рамках одного курса имелось четкое деление на группы. В первую входила высшая знать. Группа занимала лучшие кабинеты, ими занимались лучшие преподаватели, им отводились самые удобные комнаты общежития. Вторая группа – выходцы из богатых родов. Они котировались так же, как и знать, но все же были вторыми, просто из-за своего происхождения. Третья, самая многочисленная, все аристократы. И, наконец, четвертая группа, простолюдины. Те, кого не жалко, кому достается самое плохое, убитое, грязное. Те, кто должен кланяться всем без исключения. Твоя комната. Маг света привел меня в какую-то подвальную каморку без окна. Из мебели здесь находилась кровать без матраца, покосившийся стол, стул с тремя ножками и двухстворчатый шкаф, дверцы которого куда-то подевались. Артефактов не было, и свет проникал только через щели. Она плотно не закрывалась и держалась всего на одной петле. Дверь не запиралась. Кто станет запирать подобное место? Эта комната станет твоей до конца учебы, добавил маг света. Туалет и душевая в конце коридора. Общие для всех студентов хаоса. Учебники, форму и все необходимое выдадут после церемонии приветствия, что состоится сегодня вечером на центральной площади. Маг хаоса говорил спокойно, словно все происходящее являлось нормой. Подумаешь, кого-то отправили в подвал, где будут держать 3 года, как каких-то зверей. Да кому вообще есть дело до магов хаоса? То, что они попали в магическую академию, уже привилегия. Со мной будет слуга, произнес я, прежде чем мой сопровождающий ушел. Я отправлю за ним после церемонии приветствия. Где он будет жить? Слугам полагаются отдельные комнаты на первом этаже, произнес маг света и резко замолчал, осознав, что происходит что-то неправильное. Я не стал дожидаться результата размышления и уточнил. То есть магическая академия Тримуса желает разместить слугу выше его господина? Я уточню этот вопрос у ректора. Нашелся мужчина. Ожидай начала церемонии. За тобой придут. Маг света развернулся и быстрым шагом ушел. Я выглянул в тусклый коридор. Передо мной располагался с десяток таких же клетушек. Пустых. Кроме меня, магов хаоса в Академии Тримуса не было. Когда я вошел в общую душевую, мое мнение об этом заведении окончательно сложилось. Магов хаоса здесь принимали даже не за скот, за твари. Небольшая круглая комната со сливом в центре и шлангом, из которого шла только холодная вода. Освещения в душевой, как и в комнатах, не было, приходилось держать дверь открытой. Пусть магов хаоса не любит, но вот так к ним относиться, это позор для администрации академии. Что ж, жить в этом месте я не собирался. Магическая академия требовалась мне только для того, чтобы получить статус аристократа и официальные документы. Раз идея с представителем далекого королевства не сработала из-за введенных документов на въезде в империю, значит, остается объявить себя простолюдином и развиваться самостоятельно. С этой мыслью я вышел из подвала и отправился к порталу. Вот только шел я не той дорогой, которой вел меня маг света, а короткой, срезая через центральную площадь. Задерживаться здесь даже лишнюю минуту мне не хотелось. «Соло!» – послышался мужской голос. «Уже здесь, я не сомневался, что свой пропуск ты все же получишь». Обернувшись, я увидел величественную процессию, что выходило на территорию площади. Возглавлял ее тот самый старик, что числился учителем принцессы Розалин. За ним двигались преподаватели академии, их легко было узнать по одежде. Здесь были как маги огня, воды и природы, так и света и тьмы. Полный набор всех стихий, считающихся чистыми. «Коллеги», — продолжил старик, обращаясь к преподавателям, «хочу представить вам Соло, весьма интересного молодого человека. Учитывая особенности нашего знакомства, уверен, этот маг хаоса обязательно привнесет в жизнь Академии много интересного». Решив, что такой рекомендации мне будет достаточно, старик повел группу дальше. «Но разве меня это устроит? Боюсь, вы ошибаетесь», — произнес я, привлекая всеобщее внимание. Учитель принцессы обернулся, и меня обдало ощущением скорой смерти. Видимо, не каждый день магу такого уровня говорят про ошибки. «В чем же я ошибся, Соло?» – холодным голосом спросил старик. «Я не стану учиться в академии, которая обращается с магами хаоса хуже, чем с животными», – пояснил я. «Мы такие же маги, как и остальные, и я не позволю запереть себя в подвале, как последнюю разломную тварь». «В подвале?» – старик перевел взгляд на мага света, что стоял справа от него. На вид мужчине было лет 50, что могло значить что угодно. Например, что ему уже далеко за 80. Держался он достаточно уверенно, на равных с учителем принцессы. Что было весьма интересно, все остальные преподаватели только что не заглядывали в рот старику. Посмотрев на меня взглядом, исполненным самого глубочайшего презрения, маг света ответил: «Согласно указу его императорского величества, маги хаоса, поступившие в академию, обязаны проживать в помещении, изолированном от магов других стихий. Не нужно рассказывать мне о законах, которые я лично разрабатывал», — заявил старик. «В указе четко описаны минимальные условия содержания магов хаоса. Хочу посмотреть на подвал, куда вы поместили Соло. Проводите меня, немедленно». Старик, оказывается, был не просто каким-то учителем, он являлся одним из советников императора. Возражать такому никто не мог, поэтому в скором времени мы спустились в подвал. «Изолирование помещения, значит?» Учитель принцессы вновь перевел взгляд на мага света, но тот оставался невозмутим. «Указ его императорского величества выполнен в должной мере. У студента хаоса есть собственная мебель, место для личной гигиены, пространство для прогулок. Мы урезаны в средствах, поэтому выкручиваемся, как можем». «Что ж, весьма интересное замечание по поводу урезанного бюджета», произнес старик. «Обсудим это позже. Сколько всего магов хаоса обучается в этом месте?» «Это единственный, ваша светлость», ответил маг света. «Или, как я понял, ректор академии. Единственный, значит». Старик погладил свою красную бороду. «Что ж, полагаю, держать в подобных условиях студентов недопустимо, даже если они являются магами хаоса. До церемонии приветствия Соло должен отсюда переехать. Единственное место, подходящие под критерии указа его императорского величества, общежитие аспирантов», заявил ректор. «Это изолированное место, по ряду обстоятельств оно сейчас пустует, но находится в главном корпусе. Задача поставлена». Старик был неумолим. «Как вы ее будете решать, меня не волнует. Со своей стороны не вижу ничего плохого в том, чтобы единственный маг хаоса этой академии проживал в общежитии аспирантов. Если кому-то из студентов это покажется возмутительным, они всегда могут решить этот вопрос Соло напрямую. Такой вариант тебя устроит, воин хаоса?» Старик посмотрел на меня с нескрываемой ехицей, прекрасно понимая, что подставляет под удар. Выходцы из знатных семей весьма резкие и дерзкие люди. Когда они узнают о том, что студент первого курса, простолюдин, да еще и маг хаоса, поселился в главном корпусе, начнутся разборки. «Такое меня устраивает», согласился я. «Вот и замечательно. Хочу напомнить, что на территории магической академии запрещены убийства», добавил старик. «Наказание за такое – смертная казнь. Все остальные методы взаимодействия студентов разрешены, а споры нужно решать на арене под присмотром старших преподавателей». «Понял», кивнул я. «Убивать нельзя, калечить можно. Мне такое подходит. Что ж, коллеги, продолжим нашу экскурсию. Хочу посмотреть на столовую. Меня оставили в подвале, но ненадолго. Вскоре за мной пришел очередной маг света. Видимо, в этой академии они занимают все административные должности. Он отвел меня в центральный корпус, место, отведенное высшей знати и отпрыском богатых родов. Внутри оказалось многолюдно, практически все огненные маги попали в первую или вторую категорию первогодок, поэтому вышли в главный зал, желая познакомиться. Между ними уже вовсю сновали слуги, поднося напитки и закуски. Натали здесь не было, статус рода Блэквуд оказался недостаточным для главного корпуса. «Это что еще такое?» – раздался неприятный голос. Из толпы вышел парень с роскошной красной шевелюрой. «Что здесь делает маг проклятого хаоса?» Работник академии проигнорировал студента и повел меня в крыло главного корпуса. Оно действительно располагалось отдельно от остальных, при этом каждый номер крыла являлся, по сути, трехкомнатной квартирой. Комната для мага, комната для прислуги и гостевая. Еще имелась собственная ванная, туалет и отдельный рабочий кабинет, являющийся частью комнаты мага. Кровати были застелены, Сама мебель была высшего качества, а фрукты, что я нашел в вазе на столике, свежими. Магическая академия внимательно следила за своими аспирантами, даже несмотря на то, что их в этом году по какой-то причине не было. «Пока будешь жить здесь, потом господин ректор решит, что с тобой делать», заявил маг света и ушел. Какое-то время я изучал свое новое жилище и даже полистал книги, найденные на книжной полке, но это помогало слабо. Ощущение неприятностей, появившееся сразу, как только я вошел в главный корпус, никуда не уходило. Кто-то желал мне смерти, причем всей душой. Я не привык бегать от проблем. Закрыв за собой дверь, вышел в общий зал. Здесь ничего не поменялось. Первокурсники все так же общались, разве что слуг уже не было. Всем стало не до еды. Жаль, от закусок я бы сейчас не отказался. Я не намерен жить под одной крышей с бездарным магом проклятой стихии. Послышался знакомый неприятный голос, и из толпы вновь вышел парень с роскошной красной шевелюрой. «Ты всегда можешь переехать в зону к простолюдинам», заявил я, легко выдержав пламенный взгляд. «Судя по манерам, тебе там самое место, хотя даже простолюдины знают, как себя вести в присутствии сильных». «Что?» Глаза парня округлились. «Дуэль, немедленно. Я вобью тебе эти слова в глотку, падаль. Я, граф Тивендибура, вызываю бездарного мага проклятого хаоса на дуэль чести». «Граф, значит, в Тримус прибыла не только принцесса, но еще и представитель графства Дибура?» «Видимо, ушлые родичи Тивина отправили его в Тримус, как только узнали о том, что здесь будет обучаться принцесса Розалин. Вдруг они приглянутся друг к другу и начнут тесно общаться? Уровень-то соответствует». «Что ж, пусть будет дуэль», — согласился я. «Какие условия?» «После того, как ты начнешь молить о пощаде», — с ненавистью выпалил Тивин, «возьмешь свои слова назад и уберешься из академии. Я не собираюсь пятнать себя позором, обучаясь вместе с магом проклятого хаоса». «Принимается», — согласился я. «Мои требования аналогичны. Когда ты сдашься, отдашь мне свою шпагу и покинешь академию. Учиться со слабаками мне неинтересно. Принимаешь?» «Да». Молодой граф был готов растерзать меня здесь и сейчас. Глаза Тивина и так были красными, сейчас вообще стали походить на два раскаленных угля. «Оружие?» — уточнил я. «Сталь и магия!» — закричал маг огня. «Бьемся до тех пор, пока одна сторона не сдастся. Никаких артефактов. Я раздавлю тебя в честном бою один на один». «Принимается». Согласился я и повернулся к слугам. «Отправляйтесь в приемную ректора и уведомьте администрацию Академии о грядущей дуэли. Все должно быть официально». Глава 14. Новость о предстоящей дуэли разлетелась по магической академии со скоростью ветра. С момента вызова прошел всего час, а практически все трибуны оказались заняты. Я посмотрел на собравшихся и усмехнулся. Складывалось ощущение, что девизом Академии Тримуса являлась фраза «Дадим бой равенству». Студенты разделялись не только на курсы и группы по знатности, но еще и на стихии внутри этих групп. Маги огня кучковались отдельно, считая себя центром мира. Маги воды и природы тоже держались обособленно, и только студенты света и тьмы объединились, создав забавный черно-белый узор. Прибыли на нашу дуэль и преподаватели во главе с самим ректором. Наконец-то я смог рассмотреть этого человека детальней. Надменный взгляд, которым он осмотрел собравшихся студентов, говорил о многом. Ректор считал всех бездарностями и разгильдяями, не имеющими права учиться в его заведении. Причем не было никакой разницы, простолюдин ты или представитель высшей знати. Ректор одинаково смотрел на всех, независимо от их социального статуса. Этим он мне даже нравился. Принцесса Розалин, как и подобает студентке первого курса, сидела в одном ряду с новичками. Ее охранника я не заметил, зато увидел наконец-то Натали и Милену. Девушки сидели в своих группах знатности далеко друг от друга. Милену, как я и полагал, определили к простолюдинам, девяти поцарапанным, грязным, растрепанным парням и девушке, которым удалось заполучить свои пластины. Девушке, я даже удивился, когда понял, что среди простолюдинов есть девушка. Маг света выглядела достаточно миниатюрно, но она все же смогла выиграть себе пропуск в академию. Магическая академия Тримуса. Послышался усиленный артефактом голос судьи. Нашей академии уже 53 года, и еще ни разу за всю историю ее существования не было такого года, чтобы церемонию приветствия не предвосхищала дуэль первокурсников. Это стало доброй традицией, а традиции нужно чтить. В соответствии с указом его императорского величества я обязан спросить стороны, нет ли возможности решить ваши разногласия мирным путем? Нет, тут же выкрикнул Тевиндибура. Есть, возразил я, решив подкинуть дровишек в костер. Тевину достаточно извиниться за свое скотское поведение. Мне этого будет достаточно. Что? Тевин явно привык, что ему потакали во всем, поэтому слышать в свой адрес такие слова он не привык. Тем более не просто от простолюдина, а еще и от мага проклятого хаоса. Граф Тевиндибура, голос не отреагировал на возглас моего соперника. Желаете ли вы принести извинения? Нет, с нажимом прокричал Тевин. Эта мразь из хаоса вылетит из академии. Я лично выкину ее. В таком случае магическая академия Тримуса постановила, что стороны не могут разрешить конфликт никак иначе, кроме как честной дуэлью. Граф Тевиндибура, на правах инициатора озвучу условия дуэли. Мой противник красочно расписал, как заставит меня пожалеть о моем длинном поганом языке, как я начну молить о пощаде, после чего меня вышвырнут из академии еще до начала церемонии приветствия. Потому что магам проклятого хаоса нет места в академии, где обучаются истинные маги. Ты полностью озвучь условия, потребовал я, как только Тевин умолк, довольный своей речью. Если каким-то образом маг проклятого хаоса заставит меня попросить о пощаде, Тевиндибура рассмеялся, я покину стены академии. Но такому никогда не бывать. Я сын графа Дебура. Моя семья защищает северные рубежи империи от посягательств разломных тварей, и мы не понаслышке знаем, что такое честь. Но магу проклятого хаоса этого не понять. Я ухмыльнулся, слово было произнесено и зафиксировано. В таком случае пусть ваш спор решит сила. Бой. Трибуны радостно воскликнули, готовые следить за интересным зрелищем. Тевин вытащил шпагу из ножен и взял в другую руку магическую палочку. Что, простолюдин, даже палочки нет, рассмеялся он, а ведь это не артефакт, это такое же оружие, как и шпага. Огненный шар, мой прыжок нельзя было назвать выдающимся, я просто ушел в сторону от траектории летящей в меня смерти. Маг огня продемонстрировал неплохие навыки, в отличие от принцессы Розалин. Он метил точно в цели и мог использовать заклинание на минимальном наборе слов-активаторов. Еще немного, и он с легкостью перейдет на безмолвные заклинания. Если, конечно, ему кто-то подскажет, как это делать. Судя по силе, сопоставимой с мощью Розалин, у Тевина сформировано два канала связи источника. Попасть под удар такого огненного снаряда мне бы не хотелось. Проверить, насколько силен современный маг, сколько заклинаний способен за один бой использовать маг второго ранга при поддержке концентратора. Задумка интересная, вот только сейчас не место для экспериментов. Я пришел на арену не для того, чтобы проверять свои теории. Я пришел сюда для того, чтобы показать студентам из высшего сословия, что даже простолюдины в этой жизни могут что-то значить. Я в ответе за Милену. Я вытащил ее с того света, дал ей пропуск в академию, обучил магии. Вначале считал, что этого достаточно, чтобы ею заинтересовались, но сейчас вижу, что моих действий мало. Простолюдин остается простолюдином, даже если он настоящий гений, как Милена. Пришло время менять положение вещей, огненный. Ха! Закашлялся Тевин, когда ему в рот прилетело одно из касаний хаоса. Не смертельно, но и приятного мало. Опаленное горло с языком делают использование словесной магии невозможным. Вытащив шпагу, я пошел к кашляющему магу. Неожиданно тот вытащил эликсир лечения и залпом его выпил, позволяя алхимии восстановить поврежденные органы. Артефакты на дуэли запрещены, но кто сказал, что эликсир – это артефакт? Крыса высокородная, а не человек чести, вот ты кто, граф Тевиндибура. Твои подлые приемы здесь не сработают, заорал Тевин, когда до меня оставалось с десяток шагов. Сильное же у него зелье. Быстро ожог устранило. Я тебя прирежу. Магическая палочка вернулась в мешочек на поясе. Кисет путника. Неплохая вещица. Артефакт пятого, а то и шестого ранга. Не только избавляющий от объема, но и значительно уменьшающий вес предмета. Когда-то у меня была подобная штука, но я заменил ее на пространственный карман. Артефакт девятого ранга, доставшийся мне в награду за спасение группы знатных особ. Тевин подскочил ближе, и воспоминания ушли, я сосредоточился на сражении. Мое новое тело не было подготовлено, оно не знало правильных движений, не действовало на автомате. Оно вообще ничем мне не помогало, даже скорее мешалось. Некоторые мышцы были недостаточно эластичными, чтобы правильно повернуть руку. Вот только разум перехватил управление, заставляя действовать не на автоматизме, а на четких приказах. Будьте вы опытным воином, он бы сразу понял, как воспользоваться моим состоянием. Но ему, как и мне, было всего 20 лет. Пусть у него и были отличные наставники, научившие правильно держать шпагу, я все же был сильнее. Через пару минут это стало очевидно всем, на Тивине живого места не оставалось. Я действовал с чудовищной эффективностью, превращая его одежду в лохмотья и неглубоко царапая кожу. Крови хоть и вышло много, но недостаточно, чтобы Тивин упал без чувств. В какой-то момент я отскочил и опустил шпагу, ставя бой на паузу. Дыхание сбилось, пот заливал глаза, но состояние моего противника было на порядок хуже. Он едва стоял на ногах. «Пей», — приказал я, — «используй зелье лечения, чтобы мне было веселее с тобой драться. У меня ощущение, что ты клинок держишь второй раз в жизни. Тебя хоть обучали, граф, или все свое внимание ты уделял таким пышным волосам, забывая о тренировках? Убью», — зарычал Тивин. О том, что у него была возможность восстановиться, он даже не думал. «Я убью тебя». С этим криком маг огня бросился в стремительную, как ему казалось, атаку. Убийства в магической академии запрещены. Я легко отразил выпад, после чего поднырнул под Тивина и опрокинул его на землю. Ударом ноги выбил свою будущую шпагу в сторону, чтобы не мешалось, после чего арену наполнил крик боли. Я вогнал лезвие шпаги в бедро Тивина, пришпиливая его к арене. Вытащив нож, ударом ноги в грудь заставил Тивина вновь растянуться у моих ног, после чего рухнул на него сверху, заблокировав руки, и приложил лезвие к щеке рядом с глазом. «Знаешь, что мне сегодня сказали?» С максимальной кровожадностью спросил я и тут же сам ответил. «Убивать нельзя, калечить можно. Как думаешь, сможет зелье лечения вернуть тебе глаз? Давай проверим». Тивин задергался, пытаясь выползти из-под меня, но весовая категория у нас была равной, к тому же моя шпага ему мешала. Я нажал на нож, и лезвие начало резать щеку, подбираясь к глазу. «Нет», — заорал Тивин, — «прекрати, ты не смеешь, да помогите мне кто-нибудь, он же безумен, на помощь, не еет». Я практически добрался до глаза, срезав большой лоскут кожи. Не смертельно, но шрам останется даже после восстановления. По-настоящему увечить парня мне не хотелось, измываться над слабыми я не любил, но вся академия должна знать, что я пойду до конца. Никаких поблажек или уважений к роду. Если я посмел изуродовать целого графа, то с обычными родами сделаю и не такое. Скажи до свидания правому глазу. Я поднес нож максимально близко к глазу и даже начал опасаться, как бы Тивин случайно на него не напоролся сам, но тут произошло главное. Сдаюсь, будь ты проклят. Я сдаюсь, ты победил. Великий род, защитники Севера, знатоки чести. А по факту испуганный малыш, едва не испустивший дух от обычной царапины. Я поднялся и резким рывком вытащил шпагу из ноги поверженного противника. Мелькнула мысль забрать кисет путника, но это показалось мне уже наглостью. За кражу такого артефакта кто-то может и обидеться. Я и так заработал себе врагов в лице графства Дебура, поэтому кисет останется с Тивином. А вот шпага, это уже моя добыча, официальная и подтвержденная. Наклонившись, я подобрал свое новое оружие и сделал несколько выпадов. Сидело в руке идеально. Это каким же растяпой нужно быть, чтобы не победить с таким? Спину обожгло опасностью. Мне даже оборачиваться не потребовалось, чтобы понять, что происходит. Огненный шар, огненный шар, огненный шар. Я распластался на песке арены, попуская три пылающие сферы над головой. Спину опалило неслабо. Если бы не сумка путешественника, мог бы остаться и ожог. Развернувшись к Тивину, я планировал уже прикончить гада, но этого не потребовалось. Он оказался заключен в магический барьер, в котором исчезали все последующие атаки. «Поединок завершен», — провозгласил ректор. «Победитель, студент первого курса Соло, бывший студент первого курса Тивин Дебура сегодня покинет академию в соответствии с условиями дуэли». Трибуны умолкли. Все прекрасно знали о том, кто такой Тивин, и в их мозгах не складывались слова ректора и личности сгоняемого. Нельзя же просто взять и выгнать из академии сына самого графа Дебура. Понимал это и ректор. Однако есть уточнение. В связи с тем, что церемония приветствия еще не началась, бывший студент Тивин Дебура может остаться в академии и стать полноправным студентом, если выплатит компенсацию академии студенту Соло. Размер компенсации составляет 1000 золотых для академии и 50 золотых для Соло. Компенсацию нужно выплатить до начала церемонии приветствия, что состоится через 5 часов. Сейчас же приглашаю всех студентов в столовую. Правильное питание – залог правильного развития. Усмехнувшись, я пошел к выходу с арены. Главное, даже обвинить ректора нельзя, он действовал четко в интересах своей школы. Теперь гнев графа Дебура обрушится не на академию, а на мага хаоса. Сам же ректор в глазах графа будет выглядеть великим героем, что оставил его сына в учебном заведении. Такому и 1000 золотых не грех заплатить, да и мне 50 монет не помешают, чего греха таить. Это действительно огромная сумма, на которую в Тремусе можно жить целый год, ни в чем себе не отказывая. То, что Тивин Дебура сделает все, чтобы меня прибить, особо не беспокоило. Пусть пробует. Без хорошего врага магу жизнь не мила. Почти стихи. В столовой социальное разделение в очередной раз показало себя во всей красе. Зал был единый, как для высшей знати, так и для простолюдинов. Мало того, здесь даже отсутствовало разделение на зоны для разных курсов. За одним столом могли сидеть как первокурсники, так и третьекурсники. Но это в теории. На практике же все было не так. Третий курс занимал дальнюю часть общего зала. Посредине сидел второй, у входа, первый. Между столами бегали слуги, принося еду высокородным и богатым. Всем остальным приходилось брать подносы и лично идти к раздаточным столам. Еда хоть и была едина для всех, но простолюдинам вроде меня доставались самые плохие куски. Преподаватели здесь не питались, зато присутствовали маги света, контролирующие, чтобы никто не безобразничал. Взяв поднос, я дождался своей очереди и выбрал еду. Стоило мне приблизиться к столам первого курса, как те, кто за ним сидел, тут же двигались вширь, стараясь занять как можно места. Видеть меня рядом никто не желал. В итоге пришлось садиться за пустой стол у самого входа. Такое показательное игнорирование меня ничуть не расстраивало. В друзья к магам я набиваться не собирался. Я сольник, точнее, соло. Вся моя жизнь – игра в одного. «Не помешаю», – раздался знакомый голос. Подняв голову, я увидел улыбающуюся Милену с подносом. «Ты же понимаешь, что это стол изгоя?» На всякий случай спросил я. Отговаривать девушку не собирался, но вдруг она чего-то не догоняет. «Это стол победителя», – не согласилась девушка. Усевшись напротив, она пояснила. «Знаешь, Соло, пусть мы и знакомы всего ничего, но ты спас мне жизнь, обучал, можно сказать, стал почти другом. Не в моих правилах отворачиваться от друзей. Я думала, ты не подойдешь». Я сидел спиной к залу, так что не понимал, о чем говорит Милена. Повернув голову, увидел Натали. Синеволосая стояла рядом с нашим столом, не решаясь сделать последний шаг. Сесть за один стол с простолюдинами, один из которых маг хаоса, это поставить на себе крест. Натали ставить крест на себе не желала, как не желала и уходить. Милена правильно поняла терзание мага воды. Подвинувшись, освобождая место, она улыбнулась и произнесла: «Добро пожаловать за стол победителей, госпожа Блэквуд». Это стало последней каплей. Натали уселась напротив меня рядом с Миленой. «Красивый был бой», — произнесла Натали. «Не думала, что ты так хорош во владении шпагой. Научишь и меня», — тут же подхватила Милена. «Боюсь, с этим вам придется разобраться самостоятельно», — ответил я, ощущая на себе чужие взгляды. «Если с ближайших столов люди пытались скрываться, то на столах аристократов или высшей знати вообще не стеснялись и пялились во все глаза, умудряясь при этом еще и обсуждать нас. Отказываешься?» — помрачнела Натали. «Не в том дело», — пришлось пояснять, пока девушки не расстроились. «Я специализируюсь в магии. Шпага — вспомогательный элемент. Могу показать, как ее держать, как делать выпады, но обучить владеть на своем уровне не могу. Для этого нужен талант преподавания шпаги, которого у меня нет. Да, я неплохо ей владею, но всего лишь на уровне 20-летнего парня. Любой маломальский опытный боец превратит меня в капусту за считанные секунды. И сегодня я это в очередной раз осознал. Я сам буду искать учителя по фехтованию. Если у меня появятся деньги, а они, как я понимаю, все же появятся, смогу оплатить несколько частных уроков. Могу предложить вам присоединиться. Я за». Милена не сомневалась ни секунды. «Отец меня прибьет», — вздохнула Натали, бросив взгляд мне на спину. «Проклятие, я тоже за. За несколько дней тренировок с тобой я научилась тому, чем не владеет практически никто в этом зале. Если не со шпагой, то с магией ты продолжишь с нами заниматься?» «С вами», — я посмотрел на Натали. «Милена — часть нашей группы», — решительно ответила синеволосая. «Ты, я, она». Отец просил передать на словах, что ты можешь воспользоваться услугами нашего родового артефактора. Когда он тебе понадобится, можешь пригласить его в академию, как и алхимика. Магистр Альмириус отзывался о тебе весьма положительно и с нетерпением будет ждать новой встречи. Что по воинам хаоса? Спросил я. Мне обещали с ними встречу. Здесь сложнее. Тельмары вынудили всех магов хаоса покинуть Тримус. Нам нужно время, чтобы их вернуть. Это уже не требуется, произнес я. Толку от этих магов не будет. Нужно искать других, настоящих учеников старика Эстера. Но этим я займусь сам. Здесь твоя семья мне не поможет. Всегда знала, что Блэквуды готовы опуститься даже до общения с простолюдинами, послышался неприятный женский голос. Повернувшись, я увидел трех девушек с синими волосами, что специально остановились рядом с нашим столом, чтобы мы наверняка их услышали. «У тебя какие-то проблемы, кривоносая?» — с улыбкой спросила Натали. «Или ты возомнила себя неприкасаемой? Мы не в Тримусе, дорогуша. Здесь твоих братьев нет, заступиться за тебя некому. Так что либо ты берешь свои слова назад и приносишь извинения моему роду, либо я выбью эти извинения из тебя силой. Да я смотрю, ты осмелела, бездарность», — вспылила центральная девушка. «Что, магии так и не научилась, зато решила стать подстилкой у мага проклятого хаоса, чтобы он тебя защитил. Сама напросилась», — произнесла Натали с нескрываемым удовольствием. «Маргарет Блингард, я вызываю тебя на дуэль. Считаешь меня слабым магом? Тогда будем биться магией. И биться будем до тех пор, пока проигравшая сторона не взмолится о пощаде. И когда ты проиграешь, будешь ходить за мной собачкой и потявкивать до конца дня». «Магией?» — глаза Маргарет загорелись. «Я принимаю твой вызов, Натали Блэквуд. Если выиграю я, ты уйдешь из академии. Видеть твое лицо здесь не хочу. Встретимся через час на арене». Маргарет одарила меня и Милену презрительным взглядом, словно мы были каким-то пустым местом, после чего удалилась. Видимо, пошла сообщать в приемную ректора о новой дуэли. «Убивать нельзя», — напомнил я. «Не собираюсь я ее убивать», — фыркнула Натали. «Так, попугаю немного. Ты не представляешь, как она меня бесила всю мою жизнь. И первой прошла инициацию, и второй канал связи первой сформировала, и магия у нее получается сильной. Сам видел, как она на других смотрит, как на дерьмо. Надоело, все надоело».